Волки, шкуры и факты. Мир нуждается в мировом правительстве, но еще больше мир нуждается в мировой организации всеобщего обезвздоривания, ибо если тот вздор, которым питалась и пропитывалась Европа последней эпохи, не будет смыт, не поможет никакое мировое правительство. Есть один и только один способ ликвидации этого вздора – победа репортажа над философией, реальности над схоластикой, то есть фактов над вымыслами. Если мы отбросим в сторону всякую философию, то общая линия общественного развития Европы последних 100 лет станет совершенно очевидной и совершенно бесспорной. Эта линия протягивается так. Из утопических мечтаний философов, начиная от Платона и кончая Беллами и Марксом, вырос научный социализм, наука о том, чего в природе не существует. Или, по крайней мере, не существовало до 1917 года. Из научного социализма зарождались его практические деятели, заседавшие за столами международных социалистических конгрессов и обещавшие нам, маленьким людям мира сего, кучу всяких благ. Мир, хлеб, свободу и всяческие остальные производные мира, хлеба и свободы. До Первой мировой войны во всех странах Европы медленно, но верно шли к власти социалисты. После Первой мировой войны, использовав европейскую катастрофу и прорвав последние проволочные заграждения капиталистических и прочих старых режимов, социалисты к власти пришли. В континентальной Европе не осталось ни одного несоциалистического правительства. Перечислим по пальцам. В России к власти пришел Владимир Ленин, член Российской социал-демократической партии большевиков. В Польше Иосиф Пилсудский, член Польской рабочей социалистической партии. В Венгрии Белла Кун, член Венгерской рабочей социалистической партии. В Германии раньше Эберт, член Германской социал-демократической рабочей партии, а потом Адольф Гитлер, член Германской национал-социалистической рабочей партии. В Чехии Ян Масарик и Эдуард Бенеш, члены Чешской рабочей социалистической партии. В Италии Бенито Муссолини, член Итальянской социалистической партии. Во Франции Леон Блюм и прочие члены французских социалистических партий. В Бельгии Эмиль Вандервельде, член Бельгийской рабочей социалистической партии. Романовы и прочие, сидя на своих престолах, не обещали, собственно, ровным счетом ничего и никакого рая нигде не проектировали. У них были и полиция, и тюрьмы, и армии. Они вели войны. Они занимались империализмом и национализмом. Ни на одном европейском престоле не сидело ни одного гения. В Европе не голодал никто. Никого без суда не расстреливали. Мы можем утверждать, что при Романовых и прочих в Европе все-таки было плохо. Но никогда невозможно отрицать, что при пролетариях всех стран в той же Европе стало безмерно хуже. Когда эти пролетарии к власти шли, они, в начале прочего, клялись и солидарностью всех народов. Придя к власти, каждый социалист заявил, что каждый другой социалист есть предатель рабочего класса, социал-соглашатель, изменник социализму, кровавый фашист, кровавый тоталитарист и вообще сволочь, которую, по мере возможности, нужно зарезать. Настоящий же социалист – это только я, единственный, неподражаемый, гениальный и гениальнейший. Государство – это я. Социализм – это тоже я. Нет Бога, кроме социализма. И Сталин, Муссолини, Гитлер, Бенеш, Блюм и прочие – единственный пророк его. В Европе началась эпоха всеобщей пролетарской резни. Будущие профессора университетов и ученики средних учебных заведений так, вероятно, и не смогли понять, из-за чего, собственно, Сталин зарезал Троцкого, Гитлер – Рема, Муссолини – Матеотти и несколько миллиардов одних социалистов, несколько миллиардов других социалистов. Кто в том же 2000 году сможет провести грань, отделяющую истинный социализм от не совсем истинного? В различных странах Европы к власти пришли все-таки разные люди. Отделяя западный социализм от его восточного собрата, можно, например, сказать, что западные социалисты предпочитали запускать в банковские портфели свои невооруженные руки, становились министрами и получали мзду. Восточные предпочитали прямое действие. Два самых прекрасных Иосифа мировой истории, Иосиф Сталин и Иосиф Пилсудский, промышляли экспроприациями. Так по тем временам называли вооруженный грабеж под фирмой идеологии. Иосиф Сталин возглавлял кавказских гангстеров, и самым крупным его подвигом было ограбление Тифлисского казначейства, во время которого взрывом бомбы было убито несколько десятков случайных людей и было похищено что-то около 200 тысяч рублей царским золотом, не сталинскими кредитками. У другого Иосифа Пилсудского масштабы по тем временам были скромнее. При вооруженном нападении на почтовый поезд на станции Безданы было убито всего только два почтовых чиновника и украдено что-то около десятка тысяч рублей. Оба Иосифа сидели в той же царской ссылке, заседали или пытались заседать на тех же социалистических конгрессах и вообще клялись в вечной пролетарской солидарности. Потом пути их несколько разошлись. Один Иосиф стал гением в Варшаве, другой Иосиф стал гением в Москве. Один из сподвижников польского гения, тоже поляк Феликс Дзержинский, остался в ленинско-сталинском лагере и стал основателем ВЧК, потом ОГПУ и теперь МВД. Другие последователи польского гения основали в Польше диктатуру так называемых пилсудчиков. Социалистические наследники Дзержинского расстреляли в Катыни 10 тысяч пленных социалистических наследников Пилсудского и свалили вину на социалистических последователей Гитлера. Социалистические последователи Гитлера расстреляли несколько миллионов социалистических последователей Пилсудского и Сталина. Пролетарии СССР уморили голодом около 2 миллионов пленных немецких пролетариев. Трудящиеся Польши отправили на тот свет какое-то еще нам неизвестное количество немецких трудящихся, проживавших восточнее линии Одер-Нейсе. В настоящий момент все эти варианты социалистической солидарности остановились на линии Эльбы. Но это не потому, что к западу от Эльбы начинается психология социализма по западному образцу, а потому и только потому, что к западу от Эльбы господствует капиталистическая полиция США и Англии. Люди, говорящие о демократии по восточному образцу и о демократии по западному, склонны начисто забывать о наличии в Европе капиталистических вооруженных сил, сил Америки и Англии, и о том факте, что граница западной и восточной психологии совершенно точно определяется границей оккупационных зон. Человеческая память вообще очень несовершенное орудие познания мира. Позднейшие итальянские фашисты начисто забыли, что, отправляясь в свой всемирно-исторический поход в Рим, Муссолини требовал решительно того же, чего требовал Ленин, отправляясь в немецком поезде и на немецкие деньги в свой тоже всемирно-исторический поход на Петербург, тогда Петроград, национализации крупных банков и заводов, ликвидации армии и дворянства, созыва итальянского учредительного собрания как секции всемирной социалистической конституанты. Недавний министр иностранных дел той же Финляндии Танер в свое время скрыл в своем доме товарища Сталина во время его очередных самовольных отпусков из царской ссылки. Во время Зимней войны 1939-1940 годов Танер пытался умилостивить товарища Сталина тем благодарственным письмом, которое Сталин ему в свое время прислал. Письмо не помогло. Дороги пролетариев всех стран стали расходиться. Так товарищ Пилсудский, придя к власти, заявил делегации своей партии. Делегация пришла поздравить его с победой, которую генерал Вейган одержал над армиями товарища Ленина. «А теперь прошу называть меня не товарищем, а паном маршалом». Делегации это не понравилось, но протестовать она не посмела. Потом пути разошлись еще дальше. Пан маршал остался у власти, а товарищи-социалисты поехали в концентрационный лагерь Катус-Березу. Польский социалистический вариант Дахау и Соловки. Там их вешали, секли розгами и заставляли есть нечистоты. Пан Пилсудский также присвоил себе чужую победу и чин маршала, как это сделал и товарищ Сталин. братскую социалистическую резню он начал гораздо раньше, чем начал ее товарищ Сталин. В последующем ходе событий Муссолини и Гитлер своровали систему Ленина и Сталина. Однако еще не ясно, в какой именно степени Ленин и Сталин обворовали Пилсудского. Первая братская резня, первые концентрационные лагеря и первый чин вождя и маршала – все же это возникло в Польше. Первая социалистическая тайная полиция, ВЧК, была организована хотя и в России, и по русским чертежам, но все-таки двумя поляками – Дзержинским и Минжинским. Техника власти, как и техника вообще, осталась, по-видимому, единственным звеном, объединяющим пролетариев всех стран. Все остальные звенья лопнули. Победители над Европой 20-х и 30-х годов были разные люди, с разными индивидуальными наклонностями, выросшие в разных национальных традициях, попавшие в разные экономические и политические условия. Одни из них успели дорваться до настоящей власти, как Ленин, Сталин, Муссолини, Бело Кун, Пилсудский и Гитлер. Другие до настоящей власти еще не дошли, застряв где-то на полдороге компромисса с буржуазным уголовным правом. Керенский период социалистической революции продлился в Польше недели две, в России месяцев 8, в Германии лет 15. Во Франции он тянется лет 50. Чем кончится французский? Французский Ленин, по-видимому, опоздал. Все эти люди, конечно, разные, но все они были социалистами. Все они опирались на социалистические пролетарские партии. Все они говорили одним и тем же языком, и все они обещали одно и то же. За спиной их всех стояла несколько по-разному сформулированная, но одна и та же научная теория. Идя к власти, эти люди в обещаниях не стеснялись никак. Придя к власти, они перестали стесняться чем бы то ни было. Может быть, по некоторым деталям полемики между Робеспьером и Д'Антоном, Вольтером и Руссо, Гегелем и Шеллингом, Марксом и Бакуниным можно было бы заранее догадаться о той первозданной, стихийной ненависти, которая клокочет в каждой душе каждого истинного революционера? Каким-то таинственным образом наука этой ненависти не заметила. А может быть, не хотела заметить? Бакунин и Маркс ненавидели друг друга лютой личной ненавистью. Такое сквернословие, каким они осыпали друг друга, немыслимо ни в какой буржуазной печати. Гуманитарная наука завязывает себе правый глаз, чтобы все видеть только с левой точки зрения. Стоя вот на этой точке зрения, наука видела все обещания грядущей солидарности и отказалась видеть, а тем более показать нам те моральные свойства революционных вождей и армий, которые совершенно ясно видны были и 100 лет тому назад. Европейская гуманитарная наука изучала декорации и декламации и тщательно в меру своих наличных сил постаралась скрыть от всех нас то, что скрывалось за декоративно-декламационной вывеской революционного притона. Теперь вывеска сорвана, и притон виден во всей его кровавой отвратительности. Постараемся по этому поводу забыть все то, о чем говорила нам самая современная наука, и вспомнить о том, что сказал нам забытый автор, никогда ни на какую научность не претендовавший. «Берегитесь волков в овечьих шкурах, по делам их узнайте их». Сейчас шкуры сняты все. Реальность обнажена так, как не была обнажена, может быть, никогда в истории человечества. Для всякого вождя и для всякой шкуры техника современной науки еще может подыскать достаточно жуликоватые объяснения. Но вся сумма обещаний вождей, шкур и реальности так удручающе очевидна, так безнадежно бесспорна, что, может быть, совет забытого автора мы примем, наконец, всерьез. И будем судить слова по словам и дела по делам.